Глава 25. Днем они вели наблюдение за фасадом палаццо Каппони. Они, это Рамула, еще одна цыганка, которая помогала Рамуле заниматься ребенком и вполне могла сойти за ее старшую сестру, и, наконец, Паци, убегавшие при первой возможности с работы. Наблюдение велось из закрытого ставнями окна дома на противоположной стороне улицы. Деревянная рука, которую Рамула использовала в своем ремесле, лежала наготове на стоящем в спальне стуле. Разрешение на дневное использование квартиры Паци получил от учителя, расположенной неподалеку школы имени Данте Алигьери. Рамула настояла на том, чтобы в небольшом холодильнике ей и младенцу выделили специальную полку. Долго ждать им не пришлось. На второй день наблюдения, в 9:30 утра, сидящая у окна помощница Рамулы предупреждающе зашипела. В стене палаццо напротив возник черный проем. Это распахнулось вовнутрь одна из створок его массивных дверей. Из дверей появился человек, известный во Флоренции под именем доктора Фелла. Невысокий, изящный, чем-то похожий на норку, он остановился на пороге дома, чтобы понюхать воздух и осмотреть улицу. Щелкнув пультом дистанционного управления, он включил систему охраны и потянул дверь за огромную металлическую ручку. Ручку покрывали пятна ржавчины, и отпечатков на ней не оставалось. В руках доктор держал сумку. Он отправился за покупками. Увидев через щели вставник доктора Фелла, пожилая цыганка резко схватила Рамулу за руку, словно пытаясь удержать ее. Взглянула подруге в лицо и покачала головой, пока полицейский не смотрел в их сторону. Паци сразу понял, куда шагает Фелл. Разбирая мусор в бачке доктора Фелла, Паци видел упаковку из превосходного продовольственного магазина «Веродаль 1926», расположенного на Вио Сан-Джакопо, рядом с мостом Святой Троицы. Паци, глядя в окно, видел, что доктор направился именно туда. Рамула тем временем влезала в свой наряд. «Деликатесная лавка», — сказал Паци. Будучи не в силах удержаться, он в пятый раз принялся инструктировать Рамулу. «Следуй за ним. Жди на этой стороне Понте-Веккио. Встретишь его на обратном пути, когда он будет нести полную сумку. Я пойду впереди его на расстоянии половины квартала, так что вначале ты увидишь меня. Я останусь поблизости. Если возникнут сложности и тебя задержат, я немедленно вмешаюсь. Если он отправится в другое место, возвращайся в квартиру. Я тебе позвоню. Когда поедешь ко мне, выстави этот пропуск на ветровом стекле такси. Ваше сиятельство», — преувеличенно почтительно, в свойственном итальянцам ироничном стиле обратилась к нему Рамула. «Если возникнут сложности и ко мне на помощь придет кто-то еще, не чините этому человеку препятствий, позвольте ему убежать. Мой друг ничего не украдет». Облаченный в грязный комбинезон Паци натянул на голову кепку и, не дожидаясь лифта, кинулся вниз по лестнице. Наружное наблюдение во Флоренции вести очень сложно, так как тротуары там узки, а на мостовой за вашу жизнь никто не даст и ломаного гроша. У входа в дом Паци оставил изрядно побитый мотороллер с прикрепленной к нему связкой метелок. Мотор завелся с первой попытки, и полицейский, окруженный клубом синего дыма, двинулся по булыжной мостовой. Мотороллер прыгал по неровным камням, и Паци казалось, что он сидит на бегущем рысцой ослике. Несмотря на все попытки других участников сумасшедшего уличного движения подогнать его гудками, он ехал неторопливо. Ему надо было убить время, чтобы проверить, куда направляется доктор Фелл. В одном месте Паци даже пришлось остановиться, якобы для покупки сигарет. Виа де Барди, по которой он ехал, переходила в Борго Сан-Джакопо, улицу с односторонним, идущим в противоположном направлении движением, и Паци пришлось бросить свой драндулет на тротуаре. Он продолжил путь пешком, ловко лавируя среди толпившихся на южном конце Понте-Веккио туристов. Жители Флоренции утверждают, что в славящемся изобилием самых разных сыров и трюфелей в магазине «Веродаль 1926» пахнет так, как должны пахнуть ноги Господа Бога. Доктор явно не торопился. Он весьма тщательно отбирал первые белые трюфели нового сезона. Паци мог видеть его спину через стекло витрины, которые украшали разнообразные сорта ветчины и пасты. Полицейский прошел за угол и снова вернулся. Затем он умылся в фонтане. Вода в бассейне изливалась изо рта чумазой усатой физиономии с торчащими по бокам львиными ушами. «Тебе пришлось бы сбрить это безобразие, если бы ты работал у меня», — сказал Ринальдо Фонтану и похолодел, увидев выходящего из дверей магазина доктора. Фелл двинулся по Борго Сан-Джакопо в направлении своего дома. В сумке, которую он нес в руке, теперь было несколько небольших пакетов. Паци пошел чуть впереди доктора по противоположной стороне улицы. Толпа на узком тротуаре вынудила полицейского сойти на мостовую, и боковое зеркало, проезжающее мимо патрульной машины карабинеров, больно ударило его по руке, едва не разбив часы. «Разуй глаза, кретин!» – заорал, высунувшись из окна водитель, и Паца дал себе клятву отомстить карабинерам. К тому времени, когда он добрался до Понто Веккио, доктор уже отстал от него метров на 40. Рамула стояла у подъезда. Младенец покоился на деревянной руке. Одна ее настоящая рука была протянута за подаянием, а другая, спрятанная под широкими одеждами, изготовилась нырнуть в чужой карман и добавить очередной бумажник к тем 200, которые она успела украсть до этого. На запястье, скрытой под одеждой руки, плотно сидел полированный серебряный браслет. Через несколько мгновений жертва вольется в поток выходящих со старого моста людей. Как только доктор Фелл выйдет из толпы и свернет на Виа де Барди, ему навстречу выступит Рамула, чтобы сделать свое дело и тут же нырнуть в гущу разгуливающих по мосту туристов. В толпе находился и приятель Рамулы, на которого она могла полностью положиться. О своей жертве цыганка ничего не знала, а полицейскому не доверяла. Жиль Превер, проходящий в некоторых полицейских досье как Жиль Дюмен или Роже Ледюк, но более известный в местных кругах под именем Ньокко, болтался в толпе на южной оконечности моста, ожидая, когда Рамула запустит руку в карман. Внешне Ньокко являл собой ходячий скелет. Усохшее тело, вместо физиономии обтянутый кожей череп. Но при всем при том, он был чрезвычайно подвижен и достаточно силен для того, чтобы помочь Рамуле, если у той дело пойдет скверно. В одежде клерка он ничем не выделялся из толпы. Правда, время от времени он посматривал поверх голов так, словно бродил в прериях по городу-призраку, населенному лишь бродячими собаками. Если жертва схватит Рамулу и попытается ее задержать, Ньокко споткнется и, упав на мерзавца, будет с извинениями хвататься за него до тех пор, пока подруга не скроется. Он уже не раз с успехом проделывал этот трюк. Паццо прошел мимо Рамулы и стал в хвост очереди к торговцу соками, откуда открывался прекрасный вид на поле битвы. Оценив опытным взглядом расстояние до шагающего по направлению к ней невысокого изящного человека, Рамула отошла от подъезда. Цыганка с удивительной легкостью двигалась сквозь толпу, прижимая ребенка к груди своей искусственной рукой из дерева и парусины. Пока все в порядке. Теперь она, как всегда, поцелует пальцы своей находящейся на виду руки и протянет их к его лицу, якобы для того, чтобы передать поцелуй. Другой же рукой она станет тыкать ему в ребра, как бы пытаясь нащупать кошелек. Делать это надо до тех пор, пока он не схватит ее за запястье. После этого можно убегать. Паци заверил ей, что жертва не может позволить себе обратиться в полицию и постарается скрыться с места преступления. Кроме того, за все время занятия этим ремеслом никто ни разу не пытался применить насилие по отношению к женщине с младенцем на руках. Жертва, как правило, считала, что это кто-то другой копался в кармане его пиджака. Цыганка, чтобы не попасться на краже, сама не раз обвиняла невинных прохожих в карманном воровстве. Рамула, двигаясь в толпе по тротуару, высвободила спрятанную руку и поместила ее под деревянный муляж, на котором покоился младенец. Теперь от жертвы ее отделяло не более десятка метров заполненного качающимися головами пространства. Цель приближалась. «Святая Мадонна! Что это?» Доктор Фелл вдруг повернул и нырнул в гущу толпы, двигающуюся через реку по Понто Веккио. Он шел вовсе не домой. Рамула вклинилась в эту толпу, но догнать его не смогла. Партнер, находившийся все еще впереди доктора, бросил на нее вопросительный взгляд. Она покачала головой, и Ньокко позволил доктору пройти мимо. Ничего хорошего не получится, если парень попробует залезть ему в карман. Паци подбежал к ней и прорычал, как будто она была во всем виновата. «Отправляйся в квартиру. Я тебе позвоню. Пропуск для проезда в старый город у тебя? Уходи! Уходи, тебе говорят!» Затем главный следователь сел на мотороллер и покатил по мосту через мутный, как нефрит, Арно в том направлении, куда двинулся доктор. Паци думал, что окончательно потерял след Фелла, однако на другой стороне реки он снова увидел объект наблюдения. Доктор задержался ненадолго у аркады Лунгарна, чтобы бросить взгляд на работу уличного художника. Когда Фелл зашагал снова, размашисто и быстро, Паци догадался, что доктор держит путь в собор Санта-Кроче. Чтобы выдержать безопасную дистанцию, Паци ехал очень медленно, игнорируя проклятия, доносящиеся из обгоняющих его машин.